Глава 7. Кейси подошла к столику. Женщина продолжала возиться с телефоном, хотя сигнала не было. Привычка. Вот, пожалуйста, чашка свежесваренного кофе, черный, наш особый гавайский бленд, прокомментировала Кейси. Она поставила чашку на стол и наполнила ее. По-прежнему нет сигнала? Нет, обеспокоенно подтвердила женщина. Кейси поставила на стол кофейник и протянула руку. «Я Кейси. Вы ведь здесь впервые, так?» Женщина с некоторой опаской пожала ее ладонь. «Да, верно. Боюсь, я немного заблудилась. Я никогда раньше этой дорогой не ездила. Меня зовут Джессика». «Что же, я рада видеть вас здесь, Джессика. Добро пожаловать». Кейси протянула руку и взяла меню со столика, где мы с ней до этого сидели. «На случай, если вы решите немного задержаться», — пояснила она, — и положила меню рядом с локтем Джессики. Джессика бросила взгляд на обложку. Под крупными буквами «Добро пожаловать в кафе, почему вы здесь?» бежало примечание мелким шрифтом. «Прежде чем сделать заказ, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим обслуживающим персоналом насчет того, что может означать для вас проведенное здесь время». Джессика указала на этот параграф и посмотрела на Кейси. «Что-то я не понимаю». Кейси улыбнулась. «За минувшие годы мы заметили, что люди чувствуют себя несколько иначе после того, как проведут здесь какое-то время. Так что теперь мы стараемся облегчить им вхождение в опыт, связанный с кафе «Почему вы здесь?». Помогаем им понять, чего стоит ожидать». Джессика метнула в Кейси растерянный взгляд. «И все равно не понимаю». «Порой вы приходите куда-то, заказываете кофе и получаете кофе», — стала объяснять Кейси. Но порой вы заказываете кофе и в конечном счете получаете гораздо больше того, на что рассчитывали. Это как раз такое место. Выражение растерянности не сходило с лица Джессики. «Присмотритесь и дайте мне знать, если что-то придется вам по вкусу», — проговорила Кейси и легонько коснулась меню. «Я оставлю вас на пару минут». Она развернулась и пошла прочь, а Джессика тем временем раскрыла меню. «Вот уж странное местечко», — подумала она. Снова глянула на телефон, сигнала по-прежнему не было. Невозможно даже выйти в сеть, чтобы узнать, есть ли на это кафе отзывы посетителей. «Да, в этом отношении мы, можно сказать, в стороне от хоженых путей». Это снова была Кейси. Она собрала посуду с другого столика и теперь шла мимо Джессики к кухне. «Однако это дает шанс нашим гостям подключить интуицию». «В любом случае, она работает надежнее», — добавила Кейси и улыбнулась. Джессика нерешительно дернула уголком рта в ответ, не вполне понимая, о чем говорит официантка. «И как она только догадалась, о чем я думаю».